Глава 15. «Свердловск! Свердловск! Конечная! Вещи свои не забываем!» Голос проводницы был настолько пронзительным, что раздавался на весь вагон даже тогда, когда она не кричала, а говорила спокойно. Впрочем, особого приглашения в этот раз никому и не требовалось, ведь эту промежуточную станцию можно, зазевавшись, пропустить. А уж конечной-то все готовятся заранее и ко времени. Исключения могут составлять лишь те, кто по пути что-то слишком уж запраздновал. Но в нашем вагоне половину пассажиров, которого составляли динамовцы, таких ротозеев не наблюдалось. «Ну что, Миша, торжественный момент все ближе», — заговорщицки подмигнул мне Григорий Семенович, когда мы оказались рядом в очереди на выход. Люди с чемоданами, сумками и баулами тянулись к заветной двери медленно. В прошлой жизни я вообще предпочитал не суетиться и сидеть на своем месте до тех пор, пока в коридоре не схлынет вся толпа. Вещи уже собраны, зачем способствовать лишней толкучке, но здесь приходилось держаться вместе с коллективом. «Да уж», — довольно отозвался я, высматривая в окно виды советского Свердловска. «Так, орлы, кто уже вышел, не разбредаемся там!» — крикнул Григорий Семенович в сторону выхода. «Стоим и организованно ждем остальных!» Выйдя, наконец, на перрон из душноватого не по сезону вагона, я увидел, что мы, динамовцы, остались на нем единственными, кто еще не двинулся в здание вокзала или, наоборот, не сел в нужный поезд. И наша толпа заслоняла даже вид на это самое здание. Это и неудивительно, несмотря на то, что не все наши ребята показали на чемпионате РСФСР блестящие результаты. Тренерский состав «Динамо» посовещался и принял решение, что на союзный чемпионат отправятся все без исключения. Кто не будет выступать, тот поприсутствует в качестве запасного, да и просто зрителя. Такое решение было вполне логичным сразу по нескольким причинам. Во-первых, это было полезно для поддержания командного духа. Когда кого-то из ребят берут в поездку мечты, а кого-то нет, неизбежно начинаются обиды и зависть, даже если никто этого не показывает. А во-вторых, Семёнычу хотелось, чтобы все мы посмотрели, как будут работать лучшие из лучших боксеров, представляющих другие спортивные сообщества. На таких соревнованиях можно сопоставить свой уровень с уровнем других боксеров. И, конечно же, чему-нибудь научиться. Впрочем, не все до конца понимали этот тренерский подход. Например, Колян, переживая, что он не будет выступать на чемпионате, то и дело повторял, что в таком случае лучше бы ему и вовсе на нем не появляться. «Нет, ну вот чего я буду там сидеть и смотреть, как кто-то исполняет для себя мою мечту?» От волнения в его речь начали прокрадываться чуть ли не поэтические нотки. «Сидеть и завидовать, что кто-то выступает, а я нет. Лучше уж здесь посидел бы, хоть отвлекся на что-нибудь. На те же тренировки хотя бы». «Так это и есть своего рода тренировка, только другая», — миролюбиво объяснял ему я. «Считай, что ты, пусть и не выступаешь сам, все равно набираешься опыта, смотришь, как работают другие, что можно перенять в свою работу. Люди, между прочим, чтобы попасть на такой чемпионат, по полгода за билетами гоняются, а тебе доступ бесплатный, да еще и на лучшие места. Только смотри и учись. Я уж не говорю о том, что все мы познакомимся там с коллегами из самых разных уголков Союза. Это же здорово. Когда еще такая возможность представится?» «Да ну не могу я так, Мишань», — объяснял Колен. «Нет, ты только пойми меня правильно. Ни к тебе, ни к другим, кого отобрали, у меня никаких вопросов нет. Но вот я там буду сидеть и думать, что на ринге мог бы быть и я. Ну, во-первых, теоретически ты можешь на ринге и оказаться в какой-то момент», — реагировал я, «если с кем-то из нас что-то случится. А во-вторых, честно говоря, с таким настроем вообще непонятно, как тренироваться и работать. Это же спорт. Всегда найдется кто-то, кто сильнее тебя или просто тот, кому удалось то, что у тебя пока что не получилось. Что же теперь, после каждой неудачи, закрываться в комнате, никуда не ходить и не ездить? Как правило, такие наши разговоры ничем не заканчивались. В общем-то, я особенно и не настаивал, хорошо понимая, что существуют на свете вещи, до которых человек должен дорасти сам. А уж коли пока что до них не дорос, то никакие советчики его в жизни не переубедят. Что же касается непосредственно выступающих, то на этот раз «Динамо» представляли я, Лёва, Сеня и Денис Бабушкин. Могу без ложной скромности сказать, что, в общем-то, это была объективная четверка сильнейших. И Сеня, несмотря на все свои недостатки, прогрессировал семимильными шагами. Вряд ли, конечно, он заберет этот чемпионат, но уже сам факт выступления на таком турнире — это не только знак поощрения его усилий, но и мощный стимул для того, чтобы продолжать заниматься. Да и формировать в себе ощущение себя как части общего дела тоже было важно. Вообще можно сказать, что теперь на соревнованиях я не только демонстрировал и совершенствовал свое мастерство, но и становился свидетелем того, как творится спортивная история. Среди участников я то и дело замечал будущих звезд советского бокса, которым в скором времени было суждено прославить отечественную спортивную школу, в том числе и далеко за пределами нашей страны. Было непривычно, но чрезвычайно интересно встречать в коридорах и тренировочных залах будущих заслуженных мастеров спорта, участников олимпиад, которые пока что были совсем молоденькими юношами и только начинали свой путь в большом спорте. А вот что бросалось в глаза не только мне, но и всем остальным боксерам, так это образцовая организация. Не было и не могло быть никаких «куда делся Иванов, сейчас его выход» или «давайте Петров выйдет на полчаса попозже, мы не успеваем». Был утвержден очень жесткий график мероприятий, который соблюдался неукоснительно. Даже не зная, который сейчас час, можно было легко это вычислить по тому, что происходит в зале. Тренера строго в определенный час выводили своих подопечных к рингу, а сами участники даже не предпринимали никаких попыток куда-либо отлучиться. Все прекрасно понимали степень важности происходящего и меру собственной ответственности. «Да, Денис», — подколол Бабушкина Колян, — «здесь бы ты по своим компаниям не побегал, и тренировки хрен пропустишь. Только скажешь, я сегодня не приду, потому что живот болит, так тут же больше никуда вообще ходить не надо будет». «Слушай, отвали, а?» — недовольно огрызнулся Бабушкин. «А то тебе тоже не надо будет никуда ходить, кроме медпункта и туалета». «А чего ты огрызаешься-то?» — продолжал доставать его Колян. «Небось, неправду говорю». «Я непонятно выразился, что ли?» Раздраженный Бабушкин сделал угрожающий шаг вперед. «Больше предупреждать не буду, учти». Колян тут же растворился в недрах коридора. Я понимал, что эти наезды на Бабушкина у него все от той же зависти. Но, с другой стороны, и Дениса перед выступлением дергать было нельзя. И такие вещи надо бы понимать. Как, кстати, и не стоит, образно говоря, давить на больную мозоль человеку, которому только-только удалось обуздать свои слабости и вернуться к нормальному образу жизни. Впрочем, ладно. Пусть свои отношения сами между собой выясняют. А мне надо думать о своих заботах. Ну что же, довольный, заметно волнующийся Григорий Семенович традиционно собрал всех нас на краткий инструктаж перед началом чемпионата. «Как бы ни сложились события в эти несколько дней, я хотел бы вас уже поздравить. Сегодня вы оказались в том самом месте, откуда начинается ваш путь к выступлению на Олимпиаде. А Олимпиада, как вы знаете, это главное событие в жизни любого спортсмена». «Так ведь даже если не попал на всесоюзный турнир, можно в дальнейшем хорошо подготовиться и попасть на Олимпиаду», — заметил Колян. которого, судя по всему, до сих пор задевало, что он не прошел отбор на чемпионат. «В принципе, конечно, можно», — согласился Григорий Семенович. «Но вообще говоря, гораздо лучше и даже, я бы сказал, безопаснее идти к своей цели постепенно, поэтапно, прорабатывая и осваиваясь на каждой ступеньке этой лестницы. Если суетиться и перепрыгивать через несколько ступенек сразу, возникает неслабый такой риск сорваться. А если ты сорвешься, то вскарабкаться обратно во второй раз будет уже намного сложнее, чем в первый». «Да уж», — едва слышно проворчал Бабушкин. Уж он-то понимал сказанное Семеновичем как никто. «Так вот», — продолжал Григорий Семенович, — «как раз немного о спортивной карьере. Здесь, на чемпионате СССР, будут присутствовать тренеры из всесоюзной сборной для взрослых. Они будут искать среди участников молодые дарования, чтобы пригласить их принять участие уже в международных соревнованиях». «Ух ты!» — не выдержал Сеня. «Это что, прямо отсюда можно будет куда-то поехать?» «Ага, естественно», — выдал Лева. «Прямо к выходу автобус подадут и куда-нибудь в Бразилию». Динамовцы дружно грохнули от хохота. Сеня сконфуженно покраснел. «Ну, хватит, хватит шуточек», — строго сказал Григорий Семенович. «Юмориду будем устраивать потом, когда домой приедем. А что касается твоего вопроса, Сеня, то все происходит не так быстро. Это же тебе не базар пришел, увидел и забрал. Все идет постепенно, но для того, чтобы двигалось оно в нужном направлении, нужно и самому не спать, а действовать. Поэтому я призываю всех вас, ребята, покажите себя здесь во всей красе. Выдайте максимум из возможного и даже больше. Пусть все увидят 200% ваших возможностей, умений, способностей. Если кто-то из вас искал свой шанс, так вот он перед вами. Кто выиграет на этом чемпионате, тот гарантированно поедет на международный турнир, который состоится будущим летом, причем поедет не просто так, а в составе сборной СССР». По нашей компании пронесся восхищенный возглас. «Да ради такого точно стоит постараться», — сознанием дела выдал Сеня. «Нет», — хитрецой во взгляде ответил Григорий Семенович. «Стараться необходимо в любом случае, даже если масштаб соревнований не больше твоей лестничной клетки. Если ты не хочешь стараться на занятиях, ради чего ты тогда вообще пришел в спорт? Но такие возможности действительно могут стать дополнительным стимулом. Так что держите этот шанс в голове каждую секунду». Не знаю, кого как, а лично меня уговаривать было излишним. Я и так прекрасно осознавал значение этого чемпионата для своей карьеры. И для меня все это было еще одной задачей, которую мне было необходимо выполнить. Ни о каких сторонних отвлечениях и речи идти не могло по определению. И вот настал момент моего первого боя. По моим внутренним ощущениям, к этому времени я уже представлял собой хорошо отлаженный боксерский механизм, идеально подготовленный и полностью готовый к работе. Работа эта была не самой легкой, но отлично знакомой, интересной и любимой, поэтому и состояние мое можно было назвать скорее вдохновенным. В конце концов, в моем загашнике были упорные тяжелые тренировки, а за спиной опыт из прошлой жизни. Хотел бы я увидеть еще хоть бы одного боксера на этом чемпионате, обладавшего таким же солидным багажом. В предвкушении выхода на ринг, свой первый бой на чемпионате СССР, я оглядел зал. Среди обычных болельщиков, коллег-боксеров и тренеров, конкурентов, я увидел тех самых тренеров из взрослой всесоюзной сборной, которые были гостями на нашей тренировке. Тот, который беседовал со мной, перехватил мой взгляд и ободряюще подмигнул мне. «Ну что же, вы хотите получить от меня хороший бой? Сейчас вы его получите», — подумал я. Моим соперником оказался боксер из Украинской СССР. И хотя его имя было мне пока что незнакомо, я заранее понял, что поединок будет серьезным. На Украине в то время была блестящая школа бокса, которая дала советскому спорту немало замечательных имен. И уж, конечно, этот парень точно будет работать на полную катушку. Это вам не местечковый договорняк и не внутриклубные тренировочные спарринги. Моя решительность помогла мне сразу вырваться вперед по очкам. Я и в самом деле работал как хорошо отлаженная машина, запрограммированная не просто на отличный бой, но и, самое главное, на безоговорочную победу. Не знаю, было ли в тот момент хоть что-нибудь способное отвлечь меня от поединка, разве что какое-нибудь стихийное бедствие, да и то не уверен. Я наносил свои удары с упорством бобра, перегрызающего ствол дерева, до тех пор, пока оно не рухнет. В какой-то момент я увидел в глазах соперника особенное напряжение, говорившее о том, что он оценил серьезность задачи и намерен приложить все возможные усилия, чтобы меня победить. Но черта с два я дам ему это сделать. Получив подходящий момент, я резко сократил дистанцию, мощный клинч и попробуй, дружочек. Не то что нанеси мне удар, а хотя бы дернись. «Я тебя все равно сделаю», — прохрипел украинец, пытаясь высвободиться из моего захвата. «Еще два раунда впереди». «Хрен тебе на воротник», — прошипел ему в ответ я, еще сильнее сцепив его в своих руках. «Раунд!» Первый раунд остался за мной. Что ж, весьма неплохое начало. Но расслабляться еще рано. Впереди действительно оставалось еще два раунда. «Миша, все правильно делаешь. Продолжай в том же духе». Григорий Семенович, подойдя ко мне в перерыве, казалось, тщательнее, чем обычно, подбирал нужные слова, опасаясь сбить мой настрой. «Главное — внимание, следи за его действиями. Мне говорили, что он может иногда работать неожиданно, так что не ведись на его уловки, работай спокойно». «Чего он такого неожиданного может сделать-то?» — буркнул я, делая глоток прохладной воды. «Не кастет же из трусов вытащить». «Кастет, не кастет, а может нанести удар именно тогда, когда ты меньше всего этого ожидаешь», — объяснил Григорий Семенович. «У него манера такая, понимаешь? Вроде как из-под тишка нападать. То, что ты с ним в клинч вошел, это была хорошая идея, молодец. Но все три раунда ты же не сможешь в клинче простоять, поэтому будь все время настороже». «Хорошо, спасибо», — кивнул я и отправился в центр ринга. Начинался второй раунд. В этот раз мой противник решил начать с рубки. «Ага, это, наверное, и есть его внезапная манера», — подумал я. «Решил, стало быть, сбить меня с ног и не дать снова его захватить». «Ну ничего, обойдемся на этот раз без клинчей. Рубка рубкой, а мы тоже кое-чего умеем». Я превратился в воплощение сосредоточенности и собранности. Я отбивал его удары при первой же возможности и уворачивался от тех, которую отбить не мог. В результате мне удалось не просто выстоять все три минуты на ногах, но и существенно изменить ход боя. Ближе к концу раунда я уже перехватил инициативу и ответил сопернику такой рубкой, отвечать на которую он уже попросту не успевал. Мне еще бы максимум секунд 10, и этот рубщик повалился бы в безоговорочный нокаут, но рефери возвестил об окончании второго раунда. Я снова оказался впереди по очкам. Что ж, неплохо, даже очень неплохо. Но оставался еще один раунд, решающий. «Молоток, Мишка», — повторял Григорий Семенович, пока я старался прикинуть в голове, как может сложиться наша третья схватка. «Совсем немного осталось, продолжай отслеживать его тактику». «Да уж», — отозвался я, наблюдая, как мой соперник о чем-то советуется со своим тренером и какими-то парнями, подошедшими к сетке снаружи. «Соберись и сделай последний рывок. Ты можешь, сынок, ты все можешь». Так, вот и начало третьего раунда. Дружки моего противника как-то очень уж подозрительно и настойчиво крутились вокруг моего угла. Впрочем, никаких попыток меня отвлечь они не делали, да и крутились-то они снаружи, поэтому я решил не думать об этой странной компании, полностью сосредоточив все свое внимание на сопернике. Мало ли, чего они там трутся. В конце концов, ребята эмоциональные, бывают и те, которые с откровенными странностями, особенно если речь идет о друзьях одного из соперников, который к тому же проигрывает. Ну а организация на чемпионате СССР хорошая, и вряд ли им дадут возможность как-то сорвать турнир или повлиять на его результаты. А если вдруг такое и случится, то назначат дополнительный бой-реванш. Так рассуждал я, присматриваясь к намерениям своего соперника и полностью отключив внимание от его дружков. Но, как выяснилось, это как раз я сделал и зря. Первые две минуты третьего раунда я не мог понять, почему все идет настолько ровно и предсказуемо. Противник наносил обычные удары, не проявляя особенного рвения, да и вообще вел себя как будто даже лениво. «Расслабляет», — мелькнуло у меня в голове. «Ждет, чтобы я решил, будто бы все уже закончено и осталось формально простоять. А тут он, значит, и сделает какую-нибудь подлянку. Не дождется». Однако я недооценил степень продуманности соперника и его приятелей. В самом начале третьей минуты раунда я, сделав шаг назад в угол, вдруг почувствовал, как моя задняя нога скользит по настилу ринга. Рефлекторно бросив взгляд вниз, я увидел, как этот участок ринга поблескивает от воды. «Что за черт?» — успел подумать я. «Откуда здесь еще эта чертова вода?» Следом за этим закономерным вопросом перед глазами мелькнули дружки моего противника, гулявшие рядом с моим углом ринга, и пазл в голове сложился. И именно в этот момент в меня прилетел мощнейший удар, от которого я не успел закрыться, более того, который я не успел даже заметить. «Твою же мать!» — подумал я, летя прямо на пол. Удар получился настолько тяжелым, что перед моими глазами все поплыло, в уши как будто насовали по килограмму ваты, и до меня доносился только сдавленный гул. «Ни хрена, Миха, нельзя, не сметь, встать!» Я боролся с этим состоянием как мог, понимая, что если сейчас я не встану, то это будет означать полнейший провал и спускание в унитаз всех усилий, которые я вбухал в свою подготовку за последние полгода. «Ты как, можешь продолжать или закончить?» Подбежавший ко мне рефери с тревогой заглядывал мне в глаза. «Нахрен, никаких закан, то есть продолжаем», — с трудом выговорил я. Рефери с сомнением покачал головой, но, бросив на меня еще один взгляд, начал отсчет. «Один, два, три...» «Черт тебя раздери, Миха, вставай, твою же налево через перекладину! Нельзя дать этой суке победить!» Во мне клокотала злость, ведь если бы соперник оказался объективно сильнее, я бы расстроился. Но против истины не попрешь. Значит, надо больше тренироваться, чтобы в следующий раз уже точно выиграть. Но в данном случае имело место откровенное жульничество. И такое оставлять без внимания уже было ни в коем случае нельзя. 4, 5, громко, но равнодушно отчитывал рефери. Конечно, ему-то было все равно, кто и как победит. Я чуть-чуть приподнял голову и попробовал сфокусировать свой взгляд на соперники. Эта наглая рожа с довольным видом ухмылялась. Очевидно, будучи уверенным, что я лег окончательно, и вот-вот прозвучит сигнал о его победе. Ну уж нет, не для того я столько впахивал и наматывал сотни километров. 6, 7. Или мне показалось, или рефери ускорил темп подсчета, как будто всеми силами приближая неумолимую развязку. Я усилием воли, собрав все силы, поднялся на ноги. «У-у-у-у!» — заревел зал, выражая этим не то восторг, не то изумление от увиденного, а может быть и то, и другое одновременно. Но мне сейчас было уж точно не до реакции зала. Если я в этот момент что-то перед собой видел, то только эту охреневшую и ухмыляющуюся морду соперника, который, судя по всему, вообразил, что он может творить здесь, что ему заблагорассудится, и оставаться безнаказанным. Когда я снова встал на ноги, на его лице отобразилось легкое удивление, но не более. Видимо, он думал, что вставанием моим способности сейчас и ограничиваются. Включив внутри себя режим «Локомотив без тормозов», я с диким ревом попер в его сторону. Соперник от неожиданности чуть отшатнулся назад, но вовремя сориентировался и в следующую секунду встал в стойку, готовясь нанести мне очередной удар. Однако я не позволил ему успеть даже как следует замахнуться, и мои ощущения в тот момент напоминали не столько бокс, сколько уличную драку, где мне нужно было во что бы то ни стало отомстить своему обидчику. Правой рукой в морду. Этот негодяй почти увернулся, но все-таки скулу убрать не успел. Не давая ему опомниться, я нанес удар левой рукой в морду, с другой стороны. Глаза соперника окончательно поплыли. А ты как думал, гаденыш, только ты умеешь сотрясение мозга ударом вызывать. Тут же, не останавливаясь, третий удар. Снова правой под той же охреневшей морде. И вот, наконец-то, вся туша моего соперника, не выдержав такой качки, с грохотом падает на ринг. А в следующую секунду рефери объявляет завершение нашего поединка.